简单的行为，那结实的片莲花，也碎的谁也碎，可可以有三次Спасибо за то, что ты есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо за то, что ты есть. Однажды в октябре тебя я провожу, и стоя на крыльце, прощаясь, я сказал слова лишь для тебя, и то было не лез. Спасибо, спасибо, спасибо за то, что ты есть. Спасибо, спасибо, спасибо за то, что ты есть. Я знаю, душа твоя здесь. Thank you. Спасибо за то, что ты есть.